Предисловие. Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дело, сразу и раскудахчится, как курица. Ах, ах, какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек этот Аркадий Аверченко! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых 12. Поступок, что и говорить, жестокий. Но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем. Прежде всего спросим себя, положив руку на сердце. Да есть ли у нас сейчас революция? Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, разве это революция? Революция — сверкающая прекрасная молния. Революция — божественно красивое лицо озаренного гневом рока. Революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака. Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит. Скажу в защиту революции более того. Рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно-умилительные, когда они произносятся с трудом, лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком. Но когда ребенку уже 4-й год, а он торчит в той же колыбельке, когда он 4-й год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он 4-й год лепечет те же невнятные, невразумительные слова вроде «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком», так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочная детина, впавший в тихий идиотизм. Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет. Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком «Жижа, жижа, дядя, дай жижу!». Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет «А ну, дай, дядя, жижи!». «Прикурить сигарки или скидывай пальто, простите меня!». Но умиляться при виде этого младенца я не могу. Не будем обманывать и себя, и других. Революция уже кончилась, и кончилась она давно. Начало ее — это светлое очищающее пламя. Средина — зловонный дым и копоть. Конец — холодные обгорелые головешки. Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек, без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе? Нужна была России революция? Конечно, нужна. Что такое революция? Это переворот и избавление. Но когда избавитель перевернуть перевернул, избавить избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова... И еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца краю не видно этому сидению на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим. Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, готовы воткнуть ему не только дюжину, а даже целый гроз ножей в спину. Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу — «Товарищи, защищайте революцию!» Позвольте. Да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного божьего гнева. Как же можно защищать молнию? Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы «Товарищи, защищайте молнию, не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров». Вот что говорит мой собрат по Перу, знаменитый русский поэт и гражданин Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливости минувшего царизма. Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее. Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, — это понятие Родины, которое выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач. Понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все. И нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие, купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал. Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения, тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие. Все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней. Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло? Вот как говорит Бальмонт. И в одном только он ошибается, сравнивая нашу выросшую из пеленок революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло. Не старушка это. Хорошо бы, коли старушка, а полупьяный детина с большой дороги. И не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч пальто. Да еще и ножиком ткнет в бок. Так такого-то грабителя и разорителя беречь, защищать? Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню, в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный ленивый сутенер, вцепившийся в ваш загорбок, не мешал нам строить новую, великую, свободную Россию. Правильно я говорю, друзья-читатели, а? И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта защита революции, то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ «правильно».